прошептала она. На глаза Телима навернулись слезы. «Может быть, позже», — ответил я, — «если ты сумеешь доставить мне удовольствие». А она снова коснулась губами моего плеча и бросила презрительный взгляд в сторону Телима. «Подай мне вина, рабыня», — потребовала она, и принялась демонстративно, долго, ласкаясь ко мне всем телом, целовать меня в губы, пока Телима со слезами на глазах наполнял ей кубок. Я заметил, как по другую сторону стола Ула потянулась робкими губами к Линтусу, благосклонно принявшему ее поцелуй. Турнок проявил нетерпение и сам сжал Туру в объятиях. Девушка взвизгнула в притворном испуге, но уже через мгновение я со смехом увидел, как ее губы ищут губы Турнока. «Что скажет хозяин?» — заранее уверенный в ответе поинтересовалась Мидис. Я посмотрел ей в лицо. «Хозяин хочет напомнить тебе, — сказал я, — как ты издевалась над ним, когда он стоял, привязанный к позорному столбу». В глазах у девушки промелькнул ужас. «Разве ты уже забыла, как танцевала передо мной?» Она невольно отшатнулась. «Пожалуйста, хозяин», — пробормотала она, опуская голову. Я повернулся к музыкантам. «Знаете ли вы музыку к танцу любви новообращенной рабыни?» «Так как его исполняют в Порткаре?» — поинтересовался их руководитель. «Да», — ответил я. «Конечно», — кивнул он. «Когда мы были в кузнице, я приобрел еще кое-что, и теперь хотел сделать девушкам сюрприз». «Встать!» — прогудел Турнок, и Тура поспешно вскочила на ноги. По молчаливому приказу Клинтуса поднялась Ула. Я достал принесенные ножные кандалы и защелкнул их у Мидис на лодыжках. Затем сорвал с нее прикрывавший тело клочок шелковой материи и помог ей подняться на ноги. «Играйте», — сказал я музыкантам. «Танец любви новообращенной рабыни имеет в различных городах гора много вариаций, но основная его тема — выражение своей любви и покорности рабыни, с нетерпением ожидающей минуты, когда она окажется в объятиях своего нового господина». Музыканты ударили по струнам, и под крики и хлопки Клинтуса и Турнока их девушки медленно закружились перед ними. «Танцуй!» — приказала Эмидис. Скованной страхом, со слезами на глазах, гибкая темноволосая девушка грациозным движением подняла руки над головой. Она снова танцевала передо мной, поводя из стороны в сторону плотно сдвинутыми бедрами и воздев над головой соприкасающейся тыльной частью запястья, ладонями наружу. Однако теперь она не просто мастерски исполняла танец, закованный в цепи рабыни. На запястьях у нее действительно были наручники, а на ногах — кандалы. И я не думал, что на этот раз она закончит танец плевком мне в лицо. Все было совершенно наоборот. «Пусть хозяин сочтет меня привлекательной», — не удержавшись, взмолилась она дрожащим голосом. «Не мучь ее так», — обратилась ко мне Телима. «Убирайся на кухню, посудомойка», — огрызнулся я. И Телима, заляпанный жиром грубой репсовой туники, опустив голову, вышла из комнаты. Музыка становилась все неистовее. И тут Ула, танцевавшая перед несводившим с нее взгляда Клинтусом, с какой-то неожиданной дерзостью сорвала с себя прикрывающее тело шелк и протянула руки к своему хозяину. Тот поднялся на ноги и увел тяжело дышащую девушку за собой. Я рассмеялся. И тут Тура, эта простая девчонка-ренцоводка, также широким взмахом руки сбросила с себя тонкое шелковое одеяние, открывая свое тело наблюдающему за ней Турнуку, какому-то крестьянину, недостойному ее. И тот, рассмеявшись, подхватил ее на руки и вынес из комнаты. Я обнажил меч. «Этим танцем решается моя жизнь?» — дрожащим голосом пробормотала Мидис. «Вот именно», — ответил я. Танцевала она великолепно. Казалось, каждая клеточка ее тела двигалась так, чтобы доставить мне удовольствие, а глаза неотрывно следили за выражением моего лица, пытаясь прочесть по нему, что ее ожидает. Наконец она без сил опустилась на пол и прижалась лицом к моим сандалиям. «Пожалуйста, пусть хозяин найдет меня привлекательной», — взмолилась она. «Пусть скажет, что я ему нравлюсь». Я сознательно томил ее ожиданием, неторопливо вкладывая меч в ножны. «Зажги светильник», — наконец распорядился я. Она с благодарностью взглянула на меня, понимая, однако, что проверка еще не окончена, и легкими шажками подбежала к медной чаше, наполненный сухим мхом и мелкими древесными стружками. Затем она умелым движением высекла искру, ударив металлическим бруском по кремню. И когда крохотное пламя побежало по мелким сухим щепочкам, перенесла его в наполненный жиром Торлариона светильник. Я сам бросил на пол в угол рядом со вделанным в стену кольцом для привязанной рабов шкуры любви. Музыканты, сжимая в кулаке по серебряной монете, один за другим оставили комнату. Позже, вероятно за час до рассвета, масло в светильнике начало догорать. Мидис, лежавшая у меня на плече, приподняла голову. «Мидис сделала все как нужно?» — спросила она, вглядываясь мне в лицо. «Хозяин доволен своей рабыней?» «Да», — устало ответил я, глядя в потолок, — «я доволен тобой». Я чувствовал пустоту во всем теле. Довольно долго мы лежали молча. Наконец она снова заговорила. «Хозяин правда доволен своей Мидис?» «Доволен», — нехотя ответил я. «Значит, Мидис первая рабыня у него в доме?» «Первая». Она нерешительно посмотрела на меня и прошептала. «А Телима только кухонная рабыня, посудомойка. Почему она носит золотой браслет?» Я ответил ей долгим взглядом, затем тяжело поднялся на ноги, натянул на себя тунику, подпоясал ее ремнем с неизменно висящим на нем мечом и отправился на кухню. Телима сидела на полу у очага, опустив голову на колени. Я едва смог различить ее в полутьме, да и то лишь подбрасываемым на ее лицо отблеском догорающих в печи углей. Она встретила мое появление вопросительным взглядом тускло мерцающий глаз. Не говоря ни слова, я снял у нее с руки браслет. На глазах у нее показались слезы, но она не сделала попытки мне помешать. Я развязал веревку, обматывающую ее шею, и протянул принесенный с собой ошейник. «Я принадлежу Боску», — прочла она, с трудом разбирая в скудном освещении выгравленные на металле буквы. «Я не знал, что ты умеешь читать», — заметил я. Мидис, Тура и Ула, как все женщины-ринсоводки, были неграмотными. Телима опустила голову. Я надел ей ошейник и застегнул его. «Давно уже я не носил ошейника», — задумчиво пробормотала она. «Интересно, как ей удалось во время побега или позже уже на островах избавиться от ошейника? Хохак, например, до сих пор носит ошейник, оставшийся на нем со времен его рабства на галерах. У ринсоводов не было приспособлений, позволявших разрезать или разрубить металлическую полосу на горле. Вероятно, Телиме каким-то образом удалось обнаружить и стащить ключ от своего ошейника». «Телима?» — поинтересовался я, возвращаясь мыслями к Хохаку. «А почему Хохак так разволновался, когда мы заговорили о том мальчике, Зекиусе?» Она не ответила. «Конечно, он должен был ее знать», — продолжал я. «Но почему это его так обеспокоило?» «Это был его сын», — сказала Телима. Я повертел золотой браслет в руках и положил его на пол. Затем вытащил из-за пояса, снятые после танца с Мидис наручники, надел один из них Телиме на левую руку, пропустил цепь через вделанное в стены кухни широкое кольцо и застегнул второй наручник у нее на правой руке. Потом снова поднял с пола браслет. «Странно, что у девушки с Ренцу острова может быть золотое украшение», — заметил я. Телима ничего не сказала. «Отдыхай, кухонная рабыня», — бросил я ей на прощание. «Завтра у тебя будет много работы». У двери я обернулся. Долгое время мы смотрели друг на друга, не говоря ни слова. «Хозяин доволен?» — наконец нарушила молчание Телима. И я не ответил. В комнате я кинул браслет Мидис, которая на лету поймала его и тут же с радостным возгласом нацепила его на руку и принялась рассматривать его со всех сторон. «Не сажай меня на цепь», — попросила она. Не обращая внимания на ее жалобный тон, я зацепил один из снятых с нее ножных кандалов за вделанное в стену кольцо для рабов, а второй конец защелкнул у нее на лодыжке. «Спи, Мидис», — сказал я, укрывая ее шкурами любви. «Хозяин! Мидис понравилась вам?» — спросила она. «Да, Мидис», — ответил я, прикоснувшись к ее лицу и откидывая с него прядь упавших волос. «Ты мне понравилась. А теперь спи». Она поплотнее закуталась в шкуры. Я вышел из комнаты и по ступеням спустился на улицу. Вокруг было темно. До рассвета оставалось не меньше часа. Я побрел по узкой пешеходной дорожке вдоль канала и, пройдя несколько шагов, вдруг порывисто опустился на землю и окунул голову в прохладную воду, тускло мерцающую в темноте. Где-то поблизости шарахнулся в сторону испуганный урод. Я снова окунул голову в воду и, отфыркиваясь, поднялся на ноги. Голова гудела. Паги, пожалуй, я сегодня перебрал. Здания по ту сторону канала утопали в темноте, хотя кое-где сквозь оконце столь узкое, что скорее напоминало то ли бойницу, то ли просто трещину в кирпичной кладке, наружу отбрасывал полоску света какой-нибудь горящий внутри дома факел. Я замерз и чувствовал себя одиноким и несчастным. Все вокруг было чужим. И не только в Порткаре, но и во всех мирах, освещаемых всеми солнцами мироздания. Ноги сами привели меня к таверне, откуда началась для меня сегодняшняя ночь. Я немного постоял на пороге и открыл тяжелую дверь. Музыканты и танцовщицы ушли, я думаю, уже давным-давно. Посетителей в таверне оставалось очень немного, да и те либо сидели, уронив голову на стол, залитый пагой, либо лежали, завернувшись в плащи, прямо на полу по углам зала. Только двое-трое завсегдатаев ухитрились каким-то образом застыть в сидячем положении, упершись остановившимся, невидящим взглядом в наполовину опорожненные бокалы. Девушки, за исключением тех, что продолжали обслуживать посетителей в нишах, скрытых от посторонних взглядов длинными занавесами, уже находились, вероятно, в помещении для рабов, где-нибудь поблизости от кухни. Хозяин таверны при моем появлении приподнял голову от прилавка, где рядом с ним стоял бокал и почти пустой кувшин паги. Я бросил ему на прилавок медную монету, и он наполнил мне бокал. Пустых столов хватало, и я выбрал себе наименее грязный. Пить не хотелось, я хотел просто побыть один. Не хотелось даже думать, просто посидеть в одиночестве. Откуда-то из ниши доносились сдавленные рыдания. Это меня раздражало, не хотелось, чтобы что-то мешало. Я поставил локти на стол, подперев руками голову. Я ненавидел Порткар и все, что с ним связано. И себя я ненавидел, потому что я тоже был из Порткара. Это я понял прошедшей ночью. Не знаю, что именно так на меня подействовало, но забыть ее мне вряд ли когда-нибудь удастся. Она перевернула мне всю душу. Все теперь в этом городе вызывало у меня отвращение. Казалось мерзким и безобразным. Вдруг занавес над входом в одну из ниш рывком отошел в сторону. И в освободившемся проеме появился Сурбус, капитан из Порткара. Я поглядел на него с неприязнью. Сейчас его заросшее клочковатой бородой лицо с близко посаженными, злобно прищуренными глазами казалось мне особенно уродливым. Я уже успел наслышаться о нем с первой минуты моего появления в этом городе. Я знал, что он пират и рабовладелец, вор и убийца, знал, что он жесток и беспощаден. Настоящий порткарец, как я их себе всегда представлял. И тем не менее, глядя на этого человека, я испытывал к нему особенное отвращение. Он бросил перед собой связанную по рукам и ногам рабыню. Ту самую, что обслуживал меня прошлым вечером, пока в таверну не ворвался Сурбус со своими головорезами. Вчера я не успел ее как следует рассмотреть. Заметил лишь, что она чрезмерно худа и не слишком привлекательна. Блондинка с голубыми, если не ошибаюсь, глазами. Не похожа на обычную рабыню. Хотя к ней, повторяю, я не присматривался. Помню, что она подбежала ко мне, ища защиты, но я, конечно, отказал ей. Сурбус перебросил связанную девушку через плечо и подошел к стойке. «Я недоволен ею», — заявил он владельцу. «Прошу прощения, благородный Сурбус», — залепетал хозяин таверны. «Я непременно сам накажу ее плетьми». «Я недоволен ею», — раздраженно повторил Сурбус. «Вы хотите ее уничтожить?» «Вот именно. Она стоит 5 серебряных тарсков», — заметил хозяин. Сурбус достал из кошелька 5 серебряных монет и одну за другой выложил их на прилавок. «Я заплачу за нее 6», — предложил я владельцу. Сурбус окинул меня хмурым взглядом. «Я уже продал ее вот этому благородному господину», — ответил владелец. «Не вмешивайся, чужестранец. Этот человек — Сурбус». Капитан пиратов откинул голову и расхохотался. «Вот именно, я — Сурбус. А я — Боск из Дельты Воска». Сурбус любопытством поглядел на меня и снова рассмеялся. Он отвернулся от прилавка и, сбросив девушку с плеча, поставил ее перед собой. Я заметил, что глаза ее распухли от слез, и она стоит, пошатываясь, словно готова вот-вот лишиться чувств. «Что ты собираешься с ней сделать?» — спросил я. «Бросить ее Уртом». «Пожалуйста, Сурбус», — едва слышно взмолилась девушка, — «прошу вас». «Я брошу тебя Уртом», — злорадно поглядывая на нее, повторил ее новый владелец. С глухим стоном она закрыла глаза. Гигантские водяные урты, покрытые темно-серой шерстью, с черными бусинками глазами, в качестве места обитания выбирали обычно какие-нибудь мусорные свалки, держась поблизости от городских каналов и пожирая все подряд, независимо от того, попадалось им живое существо или мертвечина. «Брошу Уртом!» — видя ее ужас, еще громче расхохотался Сурбус. «Я наблюдал за ним. Этим работорговцем, пиратом, вором и убийцей. Мне казалось, что в нем воплотились все самые мерзкие черты, присущие человеку. Я чувствовал, как меня все сильнее захлестывает отвращение к нему, отвращение и непреодолимая ненависть». «Ничего подобного», — сказал я ему. Он посмотрел на меня с безграничным удивлением. «Ты этого не сделаешь», — добавил я, обнажая меч. «Она моя», — заявил Сурбус, — «и я волен поступать с ней так, как захочу». «Сурбус часто уничтожает таким образом тех женщин, которым он остался недоволен», — подтвердил хозяин таверны. Я с ног до головы оглядел их обоих. «Она принадлежит мне», — настойчиво повторил Сурбус. «Верно», — согласился хозяин таверны. «Ты сам, чужестранец, только что был свидетелем ее продажи. Теперь она является его собственностью, и он волен распоряжаться ей по своему усмотрению». «Эта девчонка моя». В голосе Сурбуса начало проявляться раздражение. «Какое право ты имеешь вмешиваться?» «Основное право каждого живущего в Порткаре», — ответил я, — «поступать так, как ему хочется». Сурбус отшвырнул от себя девушку и привычным движением обнажил меч. «Ты глупец, чужестранец», — вынес свою оценку моим действиям владелец таверны. «Ведь это же Сурбус, один из лучших фехтовальщиков Порткара». Несмотря на замечания хозяина таверны, наш поединок с лучшим фехтовальщиком Порткара оказался на удивление коротким. После первого же выпада я вытащил из-под ребер своего противника глубоко вошедшее туда лезвие моего меча и оттолкнул от себя тело, неподвижно распростершееся на полу. Владелец трактира смотрел на меня широко раскрытыми глазами. «Кто ты?» — наконец выдавил он из себя. «Я Боск», — ответил я. «С болот Воска». Присутствующие, те, кого смог разбудить наш громкий спор и его продолжение на мечах, поднялись из-за столов и теперь смотрели на меня с не меньшим изумлением, чем владелец таверны. Держа меч в руке, я обвел их вопросительным взглядом, заглянув каждому в лицо. Но никто из них не принял мой вызов. Тогда я оторвал кусок туники у лежащего у моих ног Сурбуса, обтер меч и вложил его в ножны. Из груди поверженного мной противника с глухим хрипом вырвалось едва слышное дыхание. На губах запеклась кровавая пена. Я знал, что жить ему осталось считанные минуты, но не испытывал к нему ни малейшего сострадания или жалости. Он был для меня вместилищем всех пороков человечества. Я подошел к рабыне и перерезал стягивающие ее тело веревки. Кандалы, в которых она была, когда подавала мне пагу, были сняты, очевидно, пока она находилась в нише, чтобы они не мешали ей ублажать Сурбуса. Я глядел в зал таверны. Владелец все так же стоял позади прилавка, а посетители не делали никаких попыток на меня напасть, хотя многие из них, вероятно, были из команды самого Сурбуса. Я посмотрел на их лежащего на полу капитана. Его глаза, в которых отражались мучительная боль, были обращены ко мне. Рука, судорожно сжатая в кулак, приподнята. Он, казалось, хотел что-то сказать, но у него уже не оставалось на это сил. Я отвернулся. Хорошо, что Сурбус умирает. Пусть вместе с ним умрет то зло, что он носил себе. Я взглянул на рабыню. Да, особой привлекательности в ней не найдешь. Костлявое, худое, слишком тонкое лицо, узкие, понуро опущенные плечи. Глаза бесцветные, какого-то водянистого оттенка. Волосы редкие, засаленные. Такая раба небольшой прибыли не принесет. Тут, к моему удивлению, она опустилась рядом с Урбусом на колени и приподняла его голову. Его глаза были также обращены ко мне. Он снова попытался было что-то сказать. «Пожалуйста», — обратила ко мне девушка свой умоляющий взгляд. Я недоумевал. Он — средоточие всех человеческих пороков. Она, скорее всего, просто сумасшедшая. Неужели она не понимает, что он действительно бросил бы ее, связанную, на растерзание уртов? Его руки снова едва заметным движением протянулись ко мне. Осмысленное выражение в глазах Сурбуса постепенно пропадало. Губы двигались, но не могли произнести ни звука. «Пожалуйста, у меня не хватит сил», — с прежней мольбой в голосе настаивала девушка. «Да что он хочет?» — с нетерпением спросил я. «Он был отъявленным негодяем, пиратом, работорговцем, вором и убийцей, воплощением всех человеческих пороков. Я не испытывал к нему ничего, кроме отвращения». «Он хочет увидеть море», — ответила девушка. Я промолчал. «Пожалуйста», — повторила она, — «у меня не хватит сил». Я наклонился над умирающим, перебросил его руку себе через плечо, с помощью девушки приподнял его и понес мимо кухонь, по узким лестницам, на крышу здания. Она оказалась довольно пологой, и мы смогли подойти к самому ее краю, поддерживая за руки истекающего кровью умирающего Сурбуса. Утро было серым и холодным, но заря уже начинала заниматься. Мы терпеливо ждали. И рассвет, наконец, пришел. Солнечные лучи заскользили по рассыпанным в небе облакам, пробежали по городским стенам, вырвались из-за крыш зданий порткара, сияющей волной обрушились на воды Тамперского пролива, и веселой рябью заиграли на морской глади блистательный таз. Рука Сурбуса соскользнула с плеча девушки и потянулась ко мне. Я посмотрел на него. Он слабо кивнул. Глаза его уже не казались наполненными болью. Губы Сурбуса шевельнулись, но он тут же закашлялся, и из горла хлынула кровь. Голова его прокинулась на бок, и внезапно потяжелевшее тело безвольно повисло у нас на плечах. Мы опустили его на крышу. «Что он сказал?» — спросил я. Девушка улыбнулась. «Он поблагодарил вас», — ответила она. «Сказал спасибо». Я стоял, не в силах отвести глаз от сверкающих в лучах солнца блистательной тассы. «Люди Порткара настолько любят море?» — спросил я. «Да», — ответила она, — «очень любят». Я посмотрел на нее. «И что ты теперь будешь делать?» — поинтересовался я. «Куда пойдешь?» «Не знаю», — пожала она плечами. «Опять пойду к хозяину таверны». Я протянул руку и коснулся ее щеки. «Тебе не стоит возвращаться», — сказал я. «Пошли со мной». У нее на глазах заблестели слезы. «Спасибо», — едва слышно пробормотала она. «Как тебя зовут?» — спросил я. «Лума», — ответила девушка. Мы спустились с крыши. В кухне меня поджидал хозяин таверны. «Сурбус мертв», — сказал я ему. Он кивнул. «Тело его, я знал, будет опущено в канал, и воду вынесут его в море». «Ключ», — указал я ему на ошейник Лумы. Владелец таверны принес ключ и снял с девушки ошейник. Она с заметным удивлением провела рукой по горлу, впервые, очевидно, за многие годы, не стягиваемым жесткой полоской металла. «Когда нужно будет, я куплю ей другой ошейник, соответствующий надписью о том, кому она принадлежит». Мы вышли из кухни и, едва оказавшись в центральном зале таверны, остановились. Здесь, поджидая меня, стояли 70-80 вооруженных мужчин. Все матросы порткара. Многих из них я узнал. Прошлым вечером они были здесь, вместе с Урбусом. Я отстранял от себя девчонку и обнажил меч. Вперед вышел высокий худощавый человек, довольно молодой, но с обветренным солеными ветрами, изборожденным морщинами лицом. У него были серые глаза и большие грубые ладони. «Я Тап», — представился он, — «первый помощник Сурбуса». Я молча наблюдал за ним. «Ты дал ему в последний раз увидеть море?» — спросил Тап. «Да», — ответил я. «Значит, ты наш человек», — сказал он. Глава 10. Совет капитанов. Я занял свое место в зале, где обычно проходили заседания Совета капитанов Порткара. Приближалась к концу первая переходная стрелка, следующая за месяцем Янкара, начинающимся в день весеннего равноденствия, отмечающего в Порткаре, как и в большинстве горианских городов, начало Нового года. По летоисчислению Ара, наступивший год был 10120. Я находился в Порткаре уже почти 7 горианских месяцев. Никто не выступил против того, что я занял место Сурбуса. Его люди сами выдвинули меня. И вот я, тот, кто некогда был Терлом Кэбботом, воином из Короба, заседал теперь в составе Совета капитанов, наравне с пиратами и торговой олигархией этого мрачного, зловещего города. Настоящего бедствия для блистательной Тассы. Вся власть в Порткаре фактически находилась в руках Совета. Номинально над Советом стояли 5 убаров города. Чанг, Этиоколь, Нигель, Сулиус Максимус и Генрис Севариус, каждый из которых отказывался признать законность и правомочность власти своих соперников. Являясь одновременно капитанами, убары автоматически входили в состав Совета, где их места были представлены 5, как правило, пустовавшими тронами, обращенными к расположенным полукругом креслам, на которых восседали сами капитаны. От имени каждого убара выступал его заместитель, писец, стул которого находился позади трона, представляемого им убара. Сами же убары редко появлялись на заседаниях совета, опасаясь предательского нападения наемников своих конкурентов. Сидя за длинным столом, возвышающимся перед пустующими тронами убаров, секретарь Совета капитанов монотонно зачитывал протокол последнего заседания. В состав Совета обычно входило около 120 капитанов. Иногда их могло быть немного больше, иногда, наоборот, несколько меньше. Право быть принятым в состав членов Совета капитанов принадлежало владельцу не менее 5 кораблей. Сурбус, таким образом, не являлся одним из имеющих значительный вес капитанов, хотя в его распоряжении находилось 7 судов, перешедших теперь ко мне. Эти 5 кораблей, дающих право их владельцу войти в состав Совета капитанов, могли быть либо так называемыми круглыми кораблями с вместительными трюмами, удобными для перевозки грузов, либо длинными кораблями или кораблями-таранами, предназначенными для ведения боевых действий. И те, и другие преимущественно являются весельными судами. Но оснастка круглых кораблей более основательна, с большей площадью парусов и 2 мачтами. Именуемое круглым судно, что, конечно, не означает ее круглую форму, обладает отношением длины бимса к длине киля приблизительно 1:6, в то время как на боевых галерах это соотношение выдерживается порядка 1:8. Следует добавить, что эти 5 кораблей должны относиться, по крайней мере, к среднему классу судов. То есть, пользуясь единицами измерения, принятыми на Земле, они должны обладать водоизмещением не менее 100-150 тонн. Я вычислил это значение, исходя из горианской единицы измерения веса, за которую принят 1 вейт, равняющийся 10 стоунам. Стоун, в свою очередь, равен 4 земным фунтам. Круглое судно среднего класса способно взять на борт груз весом от 5 до 7,5 тысяч горианских вейтов. Такая система измерения веса принята во всех горианских городах торговой палаты, единым в данной области законодательным органом гора. Эталон Стоуна, представляющий собой металлический цилиндр, хранится неподалеку от Сардара. 4 раза в год на больших ярмарках, устраиваемых ежесезонно в окрестностях Сардара, эталон Стоуна выставляется вместе с весами, чтобы официальные представители каждого города получили возможность сравнить собственный, имеющий хождение в их городе, Стоун с эталоном. Стоун Порткара после сравнения с эталоном хранится в специальном помещении арсенала. находящегося в ведении совета капитанов. Средний класс длинного судна или корабля-тарана определяется исходя не из его грузоподъемности, а по длине его килевой части, которая должна быть от 80 до 120 грянских футов, и ширине бимсового перекрытия, достигающей обычно 10-15 грянских футов. Интересно отметить, что земной грянский фут имеет практически одинаковую длину, восходя первоначально к одной единице измерения – длине ступни взрослого мужчины. Эталон грянского фута – круглый металлический стержень – хранится так же, как и эталон Стоуна. После смерти Сурбуса ко мне, по требованию людей, входивших в состав его команды, перешли не только его корабли, но и его имущество, накопленные богатства и рабы. В качестве недвижимости ко мне перешел его, напоминающий скорее крепость-дворец. Он располагался на восточной, граничащей с болотами окраине Порт-Кара. Внутренняя акватория дворца способна была вместить 7 крупных кораблей и соединялась с центральными каналами, протянувшимися через весь город до самого моря. Имение было надежно защищено с одной стороны неприступными стенами и болотами, а с другой, помимо стен, широкими каналами, путь по которым преграждали массивные, закрывающиеся на толстые деревянные брусья ворота. Когда мы с Клинтусом, Турноком и нашими рабынями впервые попали в Порт-Кар, мы обосновались неподалеку от этого места. Ближайшей к нему пагода-таверна и оказалась та, где наши неожиданные